И здесь тоже белели и темнели надписи, хотя и не так часто, как на скалах. Да, может быть, и был здесь когда-то клад, только достался не нам. Но ведь мы еще и не искали. А где тут искать? В самом деле стены грота были ровные, словно отесанные, без всяких намеков на ниши или щели. Сами виноваты. Кто же так разыскивает клады? Влезли, как в портовый кабак. Тихонько надо, и обязательно следует прочитать заклинание. И сразу появится бочка с золотом. Ох ты, вермишели, то есть макарони. Но остальные отнеслись к словам Беппа серьезнее. Папаша Юферс нерешительно спросил. «А какое заклинание, господин Маккарон?» «Если б я знал, в этом-то и есть главный секрет. Но иногда надо полагаться на быструю догадку. Гвоздик, тебе ничего не приходит в голову?» «Нет. А что должно прийти?» «Да все равно. Хоть считалка для игры какая-нибудь». «Я все позабыл». Гвоздик обернулся. Взгляд его упал на короля Катикали и его начальника гвардии. Келлу Мули был невозмутим, а король явно расстроен, ведь ему была обещана пятая часть сокровищ. Поиски-то велись на территории его королевства, хотя его величество не скрыл, что на акулии челюсти он всего второй раз в жизни, а о капитане Румбе никогда не слыхал. «Добавление в казну было бы совсем не лишним, ведь королевство-то, честно говоря, совсем не богатое, как у короля из считалки, у которого вместо дворца домишко». «Жил король в своем домишке, завелись в домишке мышки, королевский кот хохочет, он ловить мышей не хочет, говорит коту король, ты не ту играешь роль, ты не ядец, а не кот, вот!» При этом «вот» полагалось ткнуть пальцем в того, кто попал под счет. Но сейчас, шевеля губами, Гвоздик ни на кого не смотрел. Взгляд его прыгал по надписям на стенах. И при последнем слове, под мысленный восклицательный знак, глаза уперлись вот во что. 1823 год. Шлюп «Открытие». Здесь был Вася. Гвоздик не знал русских букв, но буква «Я», последнее в слове «Вася», просто щелкнуло его по глазам, будто «Р», только перевернутое, как в зеркале. И написано в круглой вмятине, словно кто-то вдавил в камень донышко кастрюли. Гвоздик подскочил так, что его мочальная юбчонка взлетела до подмышек. «Ваше Величество, дайте, пожалуйста, топорик, скорее!» У короля торчал заплетенным поясом маленький стальной топор с узорчатой рукояткой. «Спасибо, Ваше Величество! Кенди, иди сюда, присядь! Вот так?» Гвоздик взлетел на широкие плечи коротышки и застучал обухом по каменной стене, пониже буквы «Я». Тук-тук-тук-тук-тук-тук отдавались в тишине глухие удары, а потом обух пробил тонкую плитку, открылась черная дыра. Гвоздик сунул руку. «Там что-то круглое! Бочонок!» Вмиг была разломана хитрая под гранит штукатурка. Папаша Юферс и шкипер Джордж приняли бочонок на руки. Он был небольшой, шлюпочный анкерок. «Пуда два. Если бы он был полон золота, то весил бы потяжелее». «Почему полон? А не хотите, если половина? Все равно это миллионы!» Макарони только шептал какие-то заклинания. Потом он сказал, что не надо бы открывать бочонок здесь. «Не надо бы открывать бочонок здесь. Лучше отнести его к лодке, пообедать, а потом уж...» На макарони замахали руками. Тут же топориком выбили у анкерка днище. В бочонке оказалось что-то завернутое в промасленную парусину. Ее торопливо размотали. Под парусиной открылась тонкая кожа. Ею было обмотано что-то похожее на тяжелую подушку. Размотали и кожу. Увидели, что подушка обернута плотной бумагой и обвязана пеньковым тросом. Размотали трос, торопливо разорвали бумагу, а под ней... Под бумагой оказался большой пузатый портфель из коричневой потрескавшейся кожи. с двумя медными замками. С такими портфелями ходят на службу банковские чиновники и адвокаты. Портфель был наполнен чем-то тяжелым. Дядюшка Юферс и шкипер Джордж щелкнули замками, откинули кожаные клапаны, переглянулись, оглядели всех и, ощущая торжественность момента, приподняли и опрокинули портфель над каменным полом. Тусклый блеск хлынул под ноги искателям сокровищ. Но это было не золото, это были медные пуговицы. Клад Ботанчито. Не передать словами общего удивления и огорчения. Это что? Папаша Юферс как-то даже похудел и сморщился. Ох, елки-палки! Как говорил мой дедушка... Впрочем, дедушка Анастас ничего не говорил по этому поводу. За всю богатую приключениями жизнь ему не преподносили столь увесистую дулю с маком. Как ребята расстроятся, когда узнают про такую шутку. Да, недаром ходили слухи, что Ботанчито был большой шутник. Вот, видать, и решил посмеяться над любителями чужих сокровищ. Пускай, мол, ищут, а когда найдут, небось, хихикает сейчас в гробу. Тише, тише. Возможно, его дух сейчас здесь, и он слышит. Ну и хорошо, что здесь слышит. Пусть слышит. Скотина ты, капитан Рум! Что? Да вот, подожди, подожди. И жулик! Да, жулик! Правильно, красный жук дал тебе пинка, когда ты украл его пуговицы. Те пуговицы нам очень пригодились бы, но Ботанчито оставил их, конечно, себе, а в портфель положил одни медяшки. И правда, парень с юмором. Нельзя так. Может быть, господин капитан Румп нарочно превратил монеты в медные пуговицы, потому что мы говорили о нем без уважения. Ой, тьфу на тебя. Лишь король Катикали и его телохранитель вежливо молчали. Правда, Кео Лумули тихонько прошептал своему повелителю. Вай-вай, сколько украшений. Помолчи. Нехорошо радоваться, когда люди расстроены. Гвоздик сидел на корточках и молча перебирал пуговицы. Макарони сказал ему сукаризной: «Ты, наверное, выбрал не то заклинание». «Фуги ты говоришь, Макарони! Эти пуговицы никогда не были монетами. И шутки тут нет. Здесь тайна какая-то». Пуговиц было несколько тысяч, и почти все разные. Но, безусловно, все морские. Видимо, с матросских, офицерских и адмиральских мундиров, со странных форменных камзолов и сюртуков. Больше всего было пуговиц с отчеканенными якорями, одиночными и скрещенными, самых разных форм и размеров. Были пуговицы и с разными гербами, корабельными пушками, со вздыбленными львами, с буквами и цифрами, наверное, обозначениями флотских экипажей. С парусными кораблями всяких видов, с непонятными узорами и значками. Были и совсем гладкие, но, несомненно, тоже с морской одеждой. «Все не так просто. Надо разобраться». Гвоздик стал горстями складывать пуговицы в растопыренный портфель и костяшками пальцев зацепил надорванную шелковую подкладку. За подкладкой что-то было плоское и твердое. Гвоздик рванул шелковый лоскут и вытащил толстую тетрадь в клеенчатых корочках. Гвоздик отогнул обложку. На первой странице бледными коричневыми чернилами было выведено округло по-старинному. «Жизнеописание славного капитана Чарльза Роберта Румба, составленное по его собственным рассказам Джоном Бугелем, судовым казначеем и писарем с бригантины Ла Картана». Это уже кое-что. Это может оказаться очень полезным для моей книги. И объяснит, почему такой клад. Читай, дядя Ю. Но тут решительно вмешался Макарони. Заявил, что хватит дразнить судьбу.